Глава 16. Последние несколько дней вымотали меня основательно. Спать в эти дни приходилось урывками, по 1-2 часа в сутки. И то это мне удавалось не каждый день, так как челноки с привезенными заказами для центрального пункта стратегической защиты зоны А-256 прибывали с флагманского корабля один за другим. Дара и майор в обители древних были очень довольны. Все, что они заказали, нами было получено в двойном, а то и в тройном размере. Проблема с такой долгой разгрузкой произошла из-за маленького количества дроидов и транспортных платформ, находящихся в обители древних. Этот момент мы как-то выпустили из виду перед своим отлетом на резервную базу. Пришлось выводить из стазиса всех спящих капсулах на секретном уровне центрального пункта. С их помощью разгрузка прибывающих челноков пошла быстрее. Поначалу проснувшиеся экипажи, а также технических специалистов, удивил мой приказ помогать дроидам разгружать челноки. Но когда они узнали, что после разгрузки доставленных грузов все отправятся служить на новые крейсера и линкоры, которые ждут их на орбите Реулы, любые вопросы отпали. Очень помогли нам городские власти Старгарда, приславшие весь имеющийся в наличии грузовой транспорт. В общем, совместными усилиями вчера, за час до полуночи, весь груз был доставлен в обитель древних. И мне посчастливилось добраться до своего дома. Дом встретил меня непривычной ночной тишиной. На столике в прихожей лежала записка, в которой Ариэла сообщала, что кошачье семейство накормлены и отправлены спать в беседку во внутреннем дворе. Мой обед и ужин в термоконтейнерах на кухне. А она сама ушла на ночь в медицинский центр Кейли, где пробудет до утра возле капсул с Ярославной и малышами. Приняв легкий контрастный душ, я сразу отправился спать. Сил на позднюю полуночную трапезу уже не осталось. У меня было лишь одно желание – хорошенько выспаться и увидеть какой-нибудь хороший сон. Однако моему желанию не суждено было сбыться. Всю ночь мне вновь снился странный сон о том, как тяжелые черные тучи приближались и накрывали ведьмовскую деревню, где остались Иван Демидович с Вереславой. Только на этот раз сюжет сна оказался еще мрачнее. Из черных туч вырывались странные черные молнии, которые, попадая в любое препятствие на земле, превращали все в черный пепел. Выжженная земля, усеянная черным пеплом, со всех сторон окружала деревню плотным кольцом, и это черное кольцо медленно сжималось. Единственным нетронутым местом оставалась старая дорога, идущая через деревню. Вся эта мрачная картина угнетающе действовала на мою психику. Внутри моей головы звучала лишь одна настойчивая мысль. Нужно как можно скорее вывести из деревни Демидыча и Вереславу. Я бежал по старой дороге к деревне, глядя на мрачное небо, в котором черные тучи, завихряясь, превращались в большую черную воронку. Из этой воронки вырывались черные молнии, пытающиеся поразить меня. Поэтому мне приходилось бежать зигзагами, постоянно уворачиваясь от черных разрядов. От одного разряда мне так и не удалось увернуться. Чернота захлестнула меня, погасив сознание и разум. Проснулся я весь мокрый, от холодного и липкого пота. Такое со мною при пробуждении было впервые. Быстро вскочив с постели, я отправился в душевую. Жесткий контрастный душ постепенно стал восстанавливать мое душевное равновесие. Но мрачные события сна так и остались в моей памяти во всех мельчайших подробностях. Выйдя из душевой, я посмотрел на свои наручные часы, лежавшие на столике возле постели. Они показывали 5 часов утра. Похоже, что дальнейший сон на сегодня отменяется. Быстро одевшись, я отправился на кухню. Нужно чего-нибудь съесть. А потом решить задачу, почему мне приснился такой сон. Единственное, кто мне сможет помочь в данном вопросе, это Элия. Проблема в том, что сейчас еще только 5 часов утра. Не хотелось бы ее будить в столь ранний час, из-за какого-то тяжелого сна. Ведь она же не Эмилия, к которой можно обратиться с любым вопросом в любое время дня и ночи. Вот так рассуждая, мне пришлось поглощать свой завтрак. Из этих размышлений меня вывело неожиданное появление Ариэлы. «Здравствуйте, Станислав Иванович. Меня за вами Элия послала. Вам нужно срочно прийти в медицинский центр. Там Ярослав неплохо», – протараторила девочка на одном дыхании. «Здравствуй, Ариэлы. Ты можешь мне толком объяснить, что случилось?» Спросил я девочку, загружая термос со свежезаваренным чаем в свой рюкзак. Я не знаю, что там именно случилось, но начиная с полуночи, состояние Ярославны стало резко ухудшаться. Элия делает все возможное, чтобы хоть как-то стабилизировать ее состояние. Сейчас, наставница, стало чуть-чуть легче, и меня послали за вами». Элия встретила меня и Ариэлу у входа в медсектор на третьем этаже медицинского центра. «Докладывай, Элия, что произошло?» «Командир, я даже не представляю, что вам ответить. Мне еще никогда не приходилось сталкиваться с такими проблемами». «Тогда не торопись, девочка, и рассказывай мне все по порядку. Как и что у тебя здесь происходило? Будем решать проблемы по мере их поступления. Поняла?» «Да, командир, поняла». Ровно в полночь датчики медицинской капсулы, в которой находилась Ярославна, зафиксировали поток очень мощного внешнего пси-излучения. После этого все датчики медкапсулы словно с ума сошли и стали показывать нереальные параметры. Через час состояние Яры стало резко ухудшаться. Я попыталась отключить медицинскую капсулу и разбудить Ярославну, но у меня ничего не получилось. Пульт управления капсулой никак не реагировал на все вводимые мной команды. Мне показалось, что этот мощный поток внешнего пси-излучения блокирует на пульте все мои команды. Почему сразу не сообщила мне об этом? А как бы я это сделала? Ведь у вас нет ни симбионта, ни нейросети, чтобы вам сразу сообщить. К тому же, было неясно, где вы вообще находитесь, в обители древних или на орбите планеты. Ариэла пришла незадолго до полуночи и сказала, что домой вы еще не приходили. Ладно, с этим разобрались. Что было дальше? Примерно через час у меня получилось ввести Ярославне стабилизирующие препараты, но их воздействие происходило весьма странно. В чем странность, Элия? Когда у вас на Земле Ярославна в первый раз попала в медицинскую капсулу, то данные стабилизирующие препараты подействовали на нее уже через 3-4 минуты. А сейчас они сработали только через 4 часа, словно неведомая сила не давала им подействовать. И при этом я заметил еще одну странность. У меня сложилось впечатление, что Ярославна в капсуле видит какой-то кошмарный сон. Но это просто невозможно. Находящиеся в медицинских капсулах никогда не видят никаких снов. Ты сделала ментоскопирование последних 5 часов? Да, командир, сделала. И получила очень странную картину. Какое-то старое заброшенное поселение, вокруг которого собираются черные тучи. «Можешь не продолжать, Элия. Я знаю, что там было дальше», – перебил я руководительницу медицинского центра. «Из черных туч вырываются черные молнии, превращающие все вокруг в черный пепел. Выжженная поверхность планеты, усеянная черным пеплом, со всех сторон окружает заброшенное поселение плотным кольцом, и это черное кольцо медленно сжимается». «Командир, откуда вы об этом знаете?» Я сам только что ночью видел точно такой же кошмарный сон. Похоже, мне понятно, что нужно дальше делать. Эли, у тебя есть нейросеть или симбионт? Да, я установила себе симбионта. А почему вы об этом спросили, командир? Передай Дару и Лару Конуэлам, а также Дарелу, чтобы они срочно пришли ко мне домой. Сообщение передано, командир. Хорошо. Как там мои дети? С ними все в порядке, командир. Поток внешнего пси-излучения их медицинские капсулы не затронул. Меня в данный момент волнует состояние Ярославны. Согласно всех показаний, ей сейчас как никогда требуются положительные эмоции. Чем больше, тем лучше. Отлично. Вот этот вопрос относительно большого количества положительных эмоций для Ярославны я и буду решать в первую очередь. Слушай мой приказ, девочка. Ярославну из медицинского центра не выпускать до моего личного распоряжения. Пусть постоянно находится в капсуле. Пробуждать мою жену будешь только для кормления детей грудью и смотри, чтобы она сама хорошо кушала. Еду из свежих продуктов ей будут приносить Ариэла и Мириэль. На даче Ярославны они возьмут свежие овощи и фрукты. Для этого выделишь им транспорт, так как дача находится за городом. Я пришлю сюда Арту и Радку. Они по-своему попробуют стабилизировать состояние Ярославны. Сделаешь все, как они тебе скажут. Принято, командир. Ариэла, ты все запомнила относительно свежих продуктов и питания наставницы? Да, Станислав Иванович, все запомнила. И Мире передам ваши слова. Вот и умница. Мне нужно срочно на корабль, так что на тебе кормление всех малышей древних сполотов и гарнов, а также присмотр за моим домом. Не беспокойтесь, Станислав Иванович. Я и Мира все сделаем как нужно. Вот и хорошо. Мне пора. Надо срочно решить важные дела. Возле дома меня уже поджидали братья-капитаны и главный инженер. Их взволнованный вид с остатками сна на лицах говорил, что они прибыли прямо из теплых постелей. «Что-то случилось, командир?» — первым спросил старший инженер. «Да, Даррелл, кое-что плохое уже случилось, но может случиться еще что-то более нехорошее. Поэтому у нас боевая тревога в режиме полной секретности. Сейчас вы с Ларом быстро собираете всех наших мужчин-офицеров и ждете меня у сварги». «Командир, а как же наши женщины? Ведь они же тоже часть команды корабля», — спросил капитан Ингарда. «Лар, все наши женщины на этот раз остаются на Риуле. С нами полетит только Тари. Если вопросов ко мне больше нет, то вперед. Собирайте команду, капитан». Лар и Даррелл переглянулись между собой и отправились в разные стороны. Один справа от моего дома, другой влево. «Командир, разрешите мне с вами?» — сказал Дар Конуэлл. «Для тебя, Дар, будет особое задание. Ты сейчас отправляешься на свой крейсер. Его временно переместили на стационарную орбиту, чтобы освободить место для разгрузки флагмана «Ариана». Перегоняешь его назад к орбитальной станции Ярославна и пристыкуешь крейсер к кораблю твоего брата. Далее. Из хранилища своего крейсера забираешь био-искин B-16 и доставляешь его на борт Ингарда. В космопорте возьмешь любой челнок с кораблей Арконы. Скажешь пилоту и Дарри, это мой приказ. Все ясно? Так точно, командир. Тогда действуй, Дар. Все вопросы мы потом обсудим на борту Ингарда. Никому ни слова, куда мы отправляемся. Режим полной секретности. Все будет сделано, командир, сказал Дар и направился в сторону космопорта. Зайдя в рубку управления корабля-разведчика, первым делом вызвал Белояра и Коперника. Оба появились без всяких задержек. «Доброго утра, командир!» – в один голос поздоровались мои помощники. «Утро добрым не бывает. Во всяком случае, сегодня все обстоит именно так. Нам предстоит выполнить одну важную спасательную миссию, но об этом никто не должен знать. Все действия проводить только в режиме полной секретности. Белояр, твоя первоочередная задача – связаться с главным эскином тяжелого крейсера дальней разведки ДВР-512. Получить у него абсолютно всю информацию по Солнечной системе моего мира и звездные карты всех близлежащих систем, а также все данные по всем временным и пространственно-временным аномалиям, которые у него есть. Принято. Выполняю. Коперник, твоя задача будет похожей на задание Белояру. Только информацию тебе придется извлекать самостоятельно из банков памяти бывшего главного эскина B-16. У него отключена матрица личности, поэтому надеяться на его помощь нет никакого смысла. После того, как соберешь все необходимые данные, будешь работать совместно с навигатором и с Фомой. Вопросы есть? Да, командир, у меня есть несколько вопросов. Насколько мне известно, B-16 находится в хранилище тяжелого крейсера дальней разведки ДВР-512. Как же я буду с ним работать? Этот эскин Дар уже доставил к нам на борт. Кулибин уже должен закончить его подключение по временной схеме на сварге. Так что теперь все зависит от тебя и твоих умений. Командир, данные по кораблю внешников, известного как «Черная тень», тоже извлекать? Обязательно извлекай, Коперник. Хорошо, что ты об этом вовремя напомнил. А то у меня эта черная тень как-то совсем вылетела из головы. У тебя еще есть вопросы? Есть. Помимо спецгруза в стазис-капсулах, по приказу командующего Тариса Варуны на Ингард был доставлен электронный управляющий комплекс с корабля внешников. Разрешите просмотреть его банки данных? Погоди, Коперник. Что еще за электронный управляющий комплекс? Первый раз слышу о нем. Вы, наверное, еще не заслушали доклад главного эскина Ингарда, командир. Поэтому услышите об этом в первый раз. Ты прав. Тарх еще не успел доложить мне о положении дел на крейсере. Так что там по поводу комплекса корабля внешников? Как я понял, из кратких пояснений командующего Тарху, этот управляющий комплекс заменяет внешникам главные эскины на кораблях. В принципе, по своей структуре он напоминает электронный эскин без матрицы личности, работающий в режиме вычислителя. Похоже, внешники совсем не доверяют искусственному разуму, поэтому они используют такие управляющие комплексы на своих кораблях. Коперник, а что ты будешь делать, если этот электронный управляющий комплекс запаролен или вообще снабжен системой самоликвидации? Для решения данных проблем я хотел привлечь нашего старшего инженера, а он сказал, что ему нужно ваше разрешение для работы с комплексом внешников. «Ну, Даррелл, ну хитрец», — усмехнулся я ответу навигационного эскина. «Вот что, Коперник. Передай старшему инженеру, что я дал ему добро на работу с управляющим комплексом внешников. Еще остались какие-либо вопросы?» «Вопросов больше нет». «Тогда приступай к работе и запомни, Данные из скина Б-16 нам нужны как можно скорее». «Принято, командир», — сказал мой навигатор и, по-военному развернувшись, покинул рубку управления. «Командир, вас вызывает главный эскин Тарх. Соединяй, Белояр». «Командир, разрешите доложить обстановку на крейсере?» «Тарх, если ты хочешь сообщить мне о доставке на борт электронного управляющего комплекса с корабля внешников, то мне об этом уже доложили». «Я не только хотел о нем доложить». «А о чем еще, Тарх?» «С флагмана «Ариана» нам на борт доставлены 2 неизвестной конструкции корабля и 6 стазис-капсул с представителями неизвестной расы, которые, возможно, были экипажами этих 2 неизвестных кораблей. Как сообщил главный эскин флагмана «Ариан», эти корабли были загружены на наш флагман на резервной базе флота. Он просил передать, что хранитель резервной базы ему сообщил. Главнокомандующий знает, что с ними делать. Доклад закончен». «Все правильно сообщил тебе «Ариан». Этот груз загрузили на основании моей договоренности с хранителем резервной базы флота. Как у нас появится свободное время, будем разбираться с этими агрессорами». «В каком смысле агрессорами, командир?» «В самом прямом. Эти 2 корабля были в составе эскадры, напавшей на нашу резервную базу». «Ответ принят». «Вот и хорошо. Давайте отложим все вопросы и займемся подготовкой к старту». Пока все мои помощники были заняты выполнением поставленных задач, а лейтенанты готовили крейсер «Ингард» к старту, мне удалось немного перекусить в кают-компании, после чего заглянуть в медицинский сектор к Эмилии. «Поздравляю, командир, с рождением детей». «Благодарю, Эмилия, за поздравление. Я к тебе не просто так зашел. У меня к тебе дело». «Внимательно слушаю». «Ты провела исследование захваченных на флагмане хорнийцев и орвийцев. Можешь дать по ним какую-нибудь информацию? Меня в первую очередь интересует продолжительность их жизни». «Средняя продолжительность жизни данного вида разумных около 200 лет. Но у тех, кто находится в наших стазис-капсулах, организмы изношены и отравлены различными видами химических и наркотических веществ. В данном состоянии, без соответствующего лечения, они протянули бы максимум 5 лет». «Погоди, Эмилия, что-то не сходится в твоем рассказе. Как объяснить, что на флагмане никто не заметил такого факта, что Ронс Орн и Луберс, занявшие места старпома Ленса и старшего техника Роу, принимали какие-либо наркотики или химические препараты? Выглядели они весьма здоровыми. К тому же они постоянно проходили обследование в медицинских капсулах флагмана». «Выглядеть здоровыми и быть здоровыми – это не одно и то же, командир. Они принимали специальные химические препараты, чтобы поддерживать свой внешне измененный облик. А эти спецпрепараты разрушали их организмы, посильнее самых сильнодействующих наркотиков. Медкапсулы флагмана не в состоянии были выявить эти специальные препараты». «Мне жаль, что так все случилось». «Вам жалко этих хитрых и коварных пиратов, командир?» «Ты неправильно меня поняла, Эмилия. Мне жаль, что их тела невозможно использовать для моих экспериментов». «Вам опять понадобилось тело для экспериментов?» «Ну, в общем-то, да. Мне нужно живое мужское тело, в хорошем состоянии, с приличным запасом продолжительности жизни». «А какой расовой принадлежности вам нужно тело?» «Мне без разницы. Все равно внешний облик придется менять на другой. Главное, чтобы запас жизненных сил у тела был большой». «Эмилия, а с чего это ты задаешь мне такие вопросы? У тебя в наличии есть тело с нужными мне параметрами?» «Вообще-то есть, но не знаю, подойдет ли оно вам». «Так, девочка, давай рассказывай, чье тело у тебя припрятано в заначке?» «Тело Аграфа находится у меня в стазис-капсуле. Вернее сказать, в капсуле находится молодой и здоровый Аграф. Возраст всего 90 лет. Для них это самое начало жизни. Надеюсь, вы знаете, что некоторые разумные данного вида живут больше 1000 лет». «Я знаю об этом. Но откуда у тебя взялся Аграф? Ведь мы их всех казнили на Риуле, а потом сожгли». «Когда вы сказали подготовить всех Аграфов к казни, я решила, зачем пропадать такому интересному биологическому материалу. Поэтому создала клон для казни. Клон только лишь походил на Аграфа и мог выполнять лишь простые действия». «Понятно. А ты та еще штучка. В общем так, девочка. Этого Аграфа доставить ко мне в рабочий кабинет и поместить в капсулу регенерации. Задача ясна?» «Так точно, командир. Объект будет доставлен к вам в кабинет через 10 минут». «Судя по тому, как ты быстро согласилась отдать мне этого Аграфа, У тебя он не один в наличии. Но да ладно. Мне сейчас больше и не нужно. Вы позволите присутствовать при вашем эксперименте? На начальной стадии эксперимента разрешаю. А дальше видно будет. Сначала займешься изменением внешнего облика объекта. А что будет потом, я еще и сам не до конца представляю. И вот еще какое дело, девочка. Мне сообщили, что на хорнийцев и орвийцев не действует излучение спармса. Так что тебе предстоит выяснить, откуда у них взялся иммунитет к этому гадкому излучению. Можешь делать с ними все, что тебе угодно, хоть на молекулы разложи. Но выясни основательно, почему на них не влияет эта зараза. Я все поняла, командир. Благодарю за доверие и возможность проводить столь важные для всех медицинские эксперименты. Ожидая доставки объекта, вызвал к себе в кабинет верного Кулибина с его техдроидами, объяснив помощнику новую схему подключения. Стал смотреть за четкой работой его дроидов. Они быстренько подключили стиратель судеб к той же самой капсуле регенерации, а также через специальный разветвитель к моему пульту управления и к техразъему медицинского искина. Закончив свою работу, техдроиды удалились. Вскоре прибыли медицинские дроиды, доставившие на платформе стазис-капсулу. Они ловко переложили спящего аграфа в подготовленную заранее капсулу регенерации. Дождавшись, когда медроиды удалятся с капсулы и платформой, заблокировал двери в свой кабинет. Внутри со мной остались только Эмилия и Кулибин. Запустив свой пульт управления и активировав браслет на руке, мысленно обратился к Палину. «Приветствую тебя, друг. Нужна твоя помощь. Слушаю тебя, древний. Как я понимаю, твое мысленное обращение в данный момент связано с присутствующими здесь искинами. Ты все правильно понимаешь, Палин. Не хочу, чтобы кто-то болтал о тебе лишнее. Помнишь нашего общего знакомого, застрявшего в преобразователе многомерности?» «Конечно, помню. Ты обещал ему подобрать новое тело». «Вот именно. Тело уже находится в капсуле регенерации. Сейчас я займусь его подготовкой к переносу личности. Мне нужно как-то задействовать каменную призму в пульте управления, а также перенести из глубин моей памяти на экран пульта голографическое изображение Табриса со всеми параметрами его бывшего тела». «Мне понятна задача, древний. Положи артефакт в анализатор пульта управления, а обе руки на считыватели и расслабься немного». Выполнив сказанное мне Палином, заметил, как на экране монитора стало появляться трехмерное изображение Табриса, а под ним параметры его тела. В правом углу экрана закрутилась иконка в виде красной шестеренки, указывающая, что идет сканирование объекта в анализаторе. Как только передача данных из моей головы на пульт управления прекратилась, а движение шестеренки остановилось, и она приобрела зеленый цвет, обратился к Эмилии. «Девочка, видишь это изображение и параметры? Так вот, визуальные характеристики объекта должны полностью соответствовать этой картинке на экране монитора. А физическое тело аграфа в капсуле регенерации нужно будет максимально подтянуть до указанных параметров. Тебе задача ясна, Эмилия?» «Да, командир. Физические параметры почти соответствуют указанным. А вот с внешним видом придется поработать, так как я еще не встречалась с такой расой разумных. Можно узнать, какой расе разумных он принадлежал?» «Разумный на экране принадлежит к расе легов. Слышала про них?» «Слышала, командир, но, насколько мне известно, леги имеют более многомерные тела». «Я знаю, Эмилия, но у меня сейчас нет наличия 16-мерного тела, поэтому мне придется использовать для эксперимента 4-мерное тело аграфа». «Командир, но чтобы возродить лего, нужны его ксеноматрица и психоматрица. Где же вы их возьмете?» «Воссоздам. Или ты думаешь, что только искины способны создавать мнемомодули с данными и ксеноматрицами? Для чего я, по-твоему, столько времени изучал древние знания и проводил разные эксперименты у себя в кабинете? Просто на минутку задумайся. У тебя есть психоматрица личности, но нет ксеноматрицы. А вот у твоей сестры Элии есть уже и психоматрица, и ксеноматрица. Причем ее ксеноматрица теперь полностью соответствует ее личности». «Я понятно объяснил, Эмилия?» «Понятно, командир. Нужные параметры я узнала. Внешний облик лего тоже осталось дождаться вашей команды. Начать изменение тела объекта в капсуле регенерации». «Вот это правильный подход к делу. Кулибин, у тебя все готово к работе?» «Все готово, командир. Вам нужно только запустить программу, нажав на кнопку белого цвета. Я помню, как это делается, друг мой Кулибин. Сказал я, улыбаясь, нажимая на белую кнопку стирателя судеб. Дальше все пошло, как было написано в инструкции. Индикаторы на капсуле регенерации постепенно стали менять свой цвет с зеленого на красный. Через 4 минуты вся индикация горела красным цветом. «Какой режим выбираем, командир, на стирателе судеб? С прошлого раза на нем установлен режим копирования». «Кулибин, выставляй режим переноса матрицы». «А где мы возьмем эту самую матрицу?» «Матрица находится у меня, в пульте управления, так что перенос будет идти с него». «Понял, выполняю. Источником получения исходных данных на стирателе судеб мною обозначен ваш пульт управления. Режим переноса матрицы установлен. Для запуска программы переноса нажмите синюю кнопку». Нажал на синюю кнопку. Как и прежде, поначалу ничего не происходило. Лишь через минуту индикация на капсуле стала менять свой цвет с красного на зеленый. Сначала один огонек, потом второй, третий и так далее. 10 минут спустя смена цвета прекратилась. На капсуле регенерации все индикаторы мигали зеленым цветом. Теперь можно было спокойно вздохнуть. Дело сделано, мое обещание выполнено. «Командир, у вас все получилось. Перенос матрицы личности прошел без всяких проблем». «Так и должно было быть, Кулибин. Мы имели в исходниках полноценную матрицу», — сказал я, отключая стиратель судеб. После чего упаковал его назад в ящик, а сам ящик спрятал в шкаф. «Командир, я в полном недоумении от вашего эксперимента и этого странного аппарата. Но что сейчас делать мне?» «Эмилия, твоя задача — довести коррекцию внешнего вида разумного до указанного на экране монитора пульта управления. А также не забудь залить ему все языковые мнемомодули, используемые командой нашего корабля. Также необходимо сделать ему ментоскопирование и все остальное согласно моих прошлых указаний. Заодно проверим, не осталось ли там что-либо от личности Аграфа». «Принято, командир. Если я правильно поняла основную суть части вашего эксперимента, то вас в первую очередь интересует его языковой мнемомодуль с массивами знаний и образов общения, а остальная часть эксперимента направлена на возможность дать тело этой личности». «Ты все правильно понимаешь, девочка. Хоть мне и известен язык легов, но вдруг у него какая-то неизвестная мне разновидность языка? Ведь мир легов намного больше нашего». «Я все поняла, командир. На выполнение данного задания мне нужно 2 часа». «Вот и хорошо, у тебя есть 2 часа. А я пойду узнаю, как обстоят дела у других». В центральной рубке управления сверхтяжелого крейсера дальней разведки «Ингард» было довольно многолюдно, но никто не бездельничал, все занимались своими делами. «Внимание, офицеры, смирно! Главнокомандующий на мостике!» — прозвучал громкий голос главного эскина крейсера. «Вольно! Всем офицерам продолжать подготовку к старту корабля. Капитан и все эскины крейсера, а также корабля-разведчика, ко мне. Все за исключением Эмилии», — сказал я, усаживаясь в первое попавшееся противоперегрузочное кресло. Передо мной стали полукругом голограммы эскинов, а Лар присел в соседнее кресло. «Командир, разрешите мне тоже присутствовать?» — спросил подошедший к нам старший Конуэлл. «Разрешаю, присаживайся, Дар, в свободное кресло». Дождавшись, пока капитан тяжелого крейсера дальней разведки ДВР-512 займет место рядом со своим братом, продолжил. «Нам всем предстоит отправиться в прошлое. Но не просто куда-нибудь, а в прошлое моего родного мира. Думаю, не нужно напоминать всем присутствующим, что это запретный мир. Кулибину, навигатору и Фоме предстоит очень сильно постараться, чтобы мы оказались в нужной точке пространства и времени. Не вижу никаких особых проблем. Просчитаем весь путь от Риулы до вашего мира, внесем нужные корректировки всех временных аномалий на нашем пути и прибудем в нужную точку пространства и времени», — перебил меня Фома. «Фома, тебе никто не говорил, что перебивать командира нельзя. Это первое. Если бы все было так просто, как ты тут говоришь, мы бы не затевали подобного собрания. Ты привел сейчас стандартную форму пространственно-временного перемещения из одной точки пространства в другую, не учитывая множество нестандартных нюансов и неточностей. Например, точка нашего назначения находится в запретном мире, а тебе должно быть известно, что просто так в прошлое запретных миров не попасть. Параметры временной аномалии, через которую мы вышли в системе Яры, нам ничего конкретного не дадут. так как мы вначале зацепили край временной воронки, а потом совершили гиперпрыжок изнутри аномалии в обычное пространство. Так что, Фома, нам мало просто проложить путь до моего мира. Нам нужно учитывать все перечисленные факторы. Ты понял, в чем твои неточности в расчетах? Понял, командир. Вы сейчас сказали, что совершили гиперпрыжок прямо из временной аномалии. Но так же никто никогда не делал. До меня, возможно, никто не прыгал ни из аномалии, ни из края временной воронки. Но мне пришлось пойти на такой риск, чтобы сохранить корабль и жизнь экипажу. Дар может тебе подтвердить это. Он был со мной в тот момент. Полностью подтверждая сказанное командиром, сказал Дар. Лар удивленно посмотрел на своего старшего брата. В таком случае, командир, предлагаю рассчитать прямой прыжок в прошлое, до границы запретного мира. Поясни, Фома, почему именно до границы, а не до точки назначения, спросил Лар. Капитан, на границе любого запретного мира полно временных аномалий, не говоря уже про саму границу между мирами, которая напоминает реку времени со своим изменчивым течением и множеством временных воронок и хрональных водоворотов. Так как в нужное прошлое запретного мира нам отсюда не попасть, то мы прыгаем в относительное прошлое нашего мира, а уже в родной мир командира мы прыгнем от самой границы, без учета изменения временных коэффициентов. Главное, не угодить при пересечении границы между мирами в указанные временные воронки и хрональные водовороты. Нам нужно учитывать, что в запретном мире существует и течет свое собственное время, никак не связанное с нашим миром. Поэтому временная точка покидания командиром своего мира может в данный момент находиться как в далеком прошлом относительно нашего времени здесь и сейчас, так и в далеком будущем. После пересечения границы запретного мира прыгаем в систему, где находится родная планета командира. Там мы запускаем разведзонды на его родную планету и узнаем, какой там идет временной период. Если на планете не то время, что нам нужно, то возвращаемся к границе и через нужную временную аномалию выходим в нужный нам поток времени. Другого варианта я пока не вижу. Если у кого-то имеются какие-либо предложения, я готов их выслушать. Хорошо. Принимаем план Фомы за изначальный рабочий вариант. Ему в расчетах помогут навигатор и Коперник. Всем остальным подготовить корабль к бою. Проверить все системы маскировки. В том, что нам могут повстречаться корабли внешников, я нисколько не сомневаюсь. Зафиксировать точку нахождения нашего корабля в данном пространстве времени. Мы должны будем вернуться сюда с опозданием на 1 минуту. Все делаем в режиме полной секретности. Для всех остальных мы просто проверяем новую систему маскировки. Если поставленные задачи ясны, то все отправляются по своим местам.